Канава пошла вверх, и через полсотни метров их остановили. Четверо. «А ну, тормози, разогнались!» «Что, не узнал?» Нагло брякнула Полина, выступая вперед. «Тебя черт лысый только не узнает!» Огрызнулся лысый мужик в кожаной куртке. «Вали давай, хотя... Стой-ка! Это что за тип?» Полина смерила Морозова взглядом, вынесла вердикт. «Со мной!» «Тоже под Георгом, что ли?» «Тоже!» «Я сам по себе!» Встрял Морозов. Лысый повернулся к нему. «Руки подними, боец!» Морозов поднял руки. Его быстро и по-деловому обыскали. Развязали узелок. Глазки патрульных загорелись, когда они увидели Когор. «А это... нельзя с этим!» Тут же вынырнул из-под локтя Полина. «Что за беспредел? Отнимать нельзя, не по понятиям!» «Много ты понимаешь!» — окрысился лысый. «Нельзя!» — уперто повторила Полина. «Я Георгу скажу, что вы тут честных путников кидаете!» «Вот сучка бешеная!» — начал лысый, но Полина его перебила. «Он мне помог, и вообще, он вроде врача, такой же блаженный. Не по понятиям таких кидать, я Георгу скажу». «Вертел я твоего Георга». Лысый продемонстрировал, на чем и каким образом он вертел Георга. Ну, узелок запахнул, бутылку вернул. «Вали давай, ну учти, мы тут порядок держим». «Где-то я это уже слышал», — пробормотал Игорь, проходя. Когда патрульные остались позади, он кивнул Полине. «Спасибо». «Идиот», — констатировала она спокойно. «Сказал бы, что под Георгом ходишь, так и не тронули бы». «Я сам по себе». «Вот я и говорю, идиот», — махнула она рукой. «Ну, я пошла, бывай». «Куда?» — спросил Морозов. Ему было все равно, но слова сами слетели с языка. Полина опять смерила его взглядом. Теперь как-то по-новому. Сказала. «У врача больных кормят. Глядишь, и мне перепадет». Подмигнув Игорю, она ускакала в сторону торгового центра, возле которого толпились люди. Морозов растерянно побрел следом. Неужели кто-то в этом безумном городе оказался настолько смел, чтобы не рвать других, а помогать им? Возле торгового центра собралось много вооруженных людей. Судя по всему, они были из разных группировок, но при этом соблюдали какое-то соглашение и сообща выполняли охранные функции. Видимо, существование общего центра, где лечат раненых, было действительно выгодно всем. Игорь обратил внимание, что вооруженные люди стоят у одного из входов в торговый центр и придирчиво осматривают тех, кто выстроился в очередь. Кого-то пропускают сразу, кого-то задерживают, кого-то гоняют с руганью. Он подошел ближе. Охранник, прислонив к стене топорик на длинной ручке, рассматривал хилого паренька с перебинтованной рукой. Бинты, старые, грязные, были намотаны неровно, между витками виднелась чумазая кожа. «А тут болит?» — уточнил охранник, трогая руку парня. «Да», — отозвался тот. «Как поранился? Арматура, что ли?» «Ага, ржавая». Парень состроил плаксивую мину. «На меня смотри». Мужик нахмурился, смотрелся в лицо парня. «Отвечай честно, старая рана, гной был?» «Был, там грязно было. Вдруг заражение, пропустите». «И сейчас болит?» «Ага». «Вот что мы сделаем», — проникновенно сказал охранник. «Ты тут первый раз вроде, хотя где-то я тебя уже видел, ну да ладно. В общем, сейчас ты развернешься и пойдешь, козлина, к тому свистуну, который тебе подсказал, что сюда можно на халявный хавчик подрулить». «Я не...» Лицо охранника побагровело, он заорал. «Пошел вон, гнида! Еще раз увижу, сапог в жопу засуну!» Всей ладонью охранник толкнул симулянта в лицо. Тот отпрянул, отступился и с невнятным вскриком сел на асфальт. Охранник сделал шаг в сторону и гаркнул, чтобы покрыть всю очередь. Этот первый сегодня. Если еще кого-нибудь запалю, церемонии разводить не буду. Зарублю». Он вернулся обратно, посмотрел на карточку, которую ему протянул очередной клиент, и пропустил того внутрь. От очереди тем временем тихонько отпочковалось несколько человек. Видимо, пример псевдогангренного был достаточно показателен. Игорь подошел еще ближе, встал рядом с охранником. Тот раздраженно покосился в его сторону. «Не стыд над душой. Чего?» «Ничего», — ответил Игорь. «Смотрю». «Нифиг тут смотреть». Морозов проигнорировал грубый тон. «Чего ему надо было?» — поинтересовался он, кивнув на симулянта. «Понятно, чего». Охранник снова зыркнул на Игоря, но, видимо, не заметив бинтов и прочей симулянтской атрибутики, смягчился. «Лечиться хочет. И жрать». Он окинул Морозова уже внимательным взглядом. «Ты, поди, тоже хочешь?» Игорь пожал плечами, развязал мешочек, достал горсть гороха, кинул пару шариков в рот, протянул охраннику. Тот хмыкнул, взял одну горошину, пожевал, с трудом проглотил. «Гадость, но есть можно». Охранник обернулся, посмотрел внутрь. С кем-то там перемигнулся, кивнул и обратился к очереди. «Перерыв, ждите». Очередь загомонила, но не громко. Охранник топориком припёр двери, присел у стены. Игорь устроился рядом. «Симулянтов полно», — пожаловался охранник. «Бинтов намотают на себя, как на мумию, лишь бы внутрь пролезть. А там прямиком в столовку дуют. Мол, с голоду помираю, а у самих руки так и трясутся. Поначалу еще наркоманов много было, но сейчас меньше. Тяжелые долго не живут, а дури-то днем с огнем тебе не найдешь. «А вы на врача работаете?» «Я нет. То есть как? Типа да, но у меня свои ребята, свой босс». «Я смотрю, тут много таких». «Порядочно. А ты с какой целью интересуешься?» «Без цели». Игорь покачал головой. «Первый раз вижу, чтобы люди не вцеплялись друг другу в глотку». «Ну, в общем, да», — хмыкнул охранник. «Тут вроде как перемирие. Врач сказал, если грызню устроим, закроет клинику». «Решительный мужик». «Ну да, крепкий. Да и лечиться всем надо. Сколько наших заштопал, меня вам тоже». Охранник показал рукой себе на спину. «И тебе подлечат. Но без очереди не пущу, и не думай». «Да я мимо иду, мне не надо». «Ну да. Тут у тебя харя вся перекошенная», — рассмеялся охранник. «Ладно, не серчай». На площади показалась Полина. Увидела Игоря, махнула рукой, подошла ближе. «Ты чего тут расселся?» «О», — хмыкнул охранник. «Полька, а ты чего это? С ним, что ли?» «Ой, а вот тебе-то какое дело? Папаша выискался». Тут же полезла в бутылку девушка. «Вас таких знаешь сколько? Папаш недобитых». «Ладно, не вяжи». Охранник сморщился. «С тобой свяжешься, так...» «Вот и не лезь. А ты?» «Я?» — машинально отозвался Игорь. «Хорош сидеть, штаны просидишь. Пошли». «Куда?» — удивился Игорь, поднимаясь. «К врачу. Он тебя видеть хочет». Она схватила Морозова за руку, потащила за собой к другому входу. Морозов только и успел на прощание махнуть рукой обалдевшему охраннику. Через соседние двери Полину и Игоря пропустили без лишних вопросов. Внутри торговый центр был перегражден пустыми стеллажами на несколько секторов. Здесь были холлы, коридоры, приемные, палаты. Там и тут сновали люди в белых халатах. «Доктора?» — вполголоса спросил он у спутницы. «Типа того. Медики всякие». Полина шагала быстро, искала кого-то глазами. «Их тут знаешь сколько?» «Сколько?» «Много». Она схватила одного из проходящих мимо эскулапов за рукав. «Слушай, Хендрик где?» «В пятой». «Спасибо». «Да не лети ты так», — попросил Игорь, вертя головой. «Это ж настоящая клиника». «Клиника, клиника». Она остановилась и огляделась. Махнула рукой. «Хендрик». К ним подошел мужчина в халате и шапочке. Пожал Игорю руку, профессионально прищурившись, осмотрел его глаз, кивнул. «Полина сказала, что вы ее привели». У него был почти чистый русский язык, разве что совсем-совсем легкий акцент. «Хорошо сделали». «Я бы так не сказал», — нахмурился Морозов. «Скорее, она меня притащила. Я не знал, что кто-то здесь занимается таким делом». «Делаем, что можем». Хендрик взял Игоря за локоть, отвел чуть в сторону. «Хорошо, что вы привели девушку. У нее расстройство психики. На улице ее держать нельзя. К сожалению, мы не можем держать ее тут долго. Убегает». Игорь почувствовал, как брови полезли вверх. Он не нашелся, что ответить, только покосился на Полину. Она совершенно спокойно стояла у стеллажа и на сумасшедшую совершенно не походила. Во всяком случае, пока. «Таких больных у нас немного. Кого-то держим в клинике, кого-то отпускаем домой», — продолжил тем временем доктор. «Но сами понимаете, людей не хватает». «Разве? Снаружи у вас большой штат». «О, нет». Хендрик улыбнулся. «Это не наши работники. Сборная солянка. У нас тут демилитаризованная зона. Никаких драк. Сами понимаете, эти люди не совсем подходят для настоящей работы. А чем вы занимаетесь?» Игорь пожал плечами. «Как и все, наверное». «Нет, вы не правы. Сейчас люди очень по-разному живут». «Я за сыном иду. Попробую его найти, а дальше не знаю», — честно сказал Морозов. «Хорошо. Далеко ваш сын?» «Нет, думаю, сегодня». «Хорошо. Сейчас у меня мало времени, но я могу вам предложить работу. Хотите?» «Работу? Какую?» «Санитар. Зарплата не очень, но зато без дела не останетесь». Хендрик опять улыбнулся. «Вам и вашему сыну будет еда и кров. У нас уже сейчас набирается небольшая группа детей наших работников. Думаем организовать что-то вроде школы. Дети очень разные, но надо что-то придумать. Такое время сейчас». Игорь посмотрел доктору в глаза. Тот выдержал взгляд. «Ну что, придете? Легкой работы не обещаю, зато будете помогать людям. Мне кажется, вам это нужно. Тут есть разные люди, очень много травм, много тех, у кого обострились хронические болезни. Лекарств очень мало. Некоторые медикаменты, конечно, есть, но срок годности. Используем на свой страх и риск». «Откуда вы все это взяли? Я думал, все сгнило». «Да-да», — Хендрик кивнул, — «все изгнило. Если бы мы не сумели найти армейский склад, то было бы значительно хуже. Нам просто повезло. Я знаю, что мы единственные, кто этим занимается. Власти больше нет. Что делается в остальной Эстонии, не могу даже представить». «Я приду. Обязательно», — пообещал Игорь. «Вот только сына найду и вернусь». «Очень хорошо». Хендрик протянул ему руку. Игорь пожал крепкую ладонь. «Заодно и с ранами вашими разберемся. Уход не повредит. Буду вас ждать. На входе скажете, что к Хендрику Розиппу пропустят». Он кивнул, развернулся и пошел. Игорь окликнул. «А скажите...» Хендрик обернулся, вопросительно поднял брови. «Вы и есть врач?» Тот рассмеялся. «Врача нет. Это выдумка. Мы все и есть врач. И вы тоже им станете, если вернетесь». Хендрик ушел. «Я вернусь», — тихо сказал Морозов. Он огляделся. Полины рядом уже не было, но Игоря это не особенно расстроило. Ведь впервые за эти несколько жутких, грязных дней он почувствовал, что у всего вокруг появился смысл. И у Игоря Морозова родилась надежда. По мере удаления от клиники пейзаж и люди менялись. Игорь ушел в сторону от канавы и почувствовал, тут договор перемирия уже не действует. Его по-прежнему никто не трогал, но смотрели уже иначе. Во взглядах ясно читались страх, ненависть и голод. Здесь было много целых домов, почти все многоэтажки стояли нетронутыми. Во многих окнах поблескивали стекла. В этих кварталах сохранилась видимость обычной жизни. Женщины хлопотали по хозяйству, мужчины расчищали центральные улицы от завалов и ржавых автомобилей. Банды, в основном русскоязычные, старались держать территорию, но было видно, централизованной власти тут нет. Единственное, что удерживает местных от того, чтобы не вцепиться друг к другу в глотки, это растерянность и страх перед неопределенностью. Может быть, не будь врача и его клиники, район уже погрузился бы в кровавую анархию. Но клиника была тем, что придавало жизни хоть какой-то смысл. Это, наверное, понимали все. Когда Игорь подошел к знакомому дому, в груди раненым зверьком заколотилось сердце. Внутри, словно вынырнув из-под толстого зимнего льда, жили воспоминания, надежды, страхи. Все это долго удерживалось там, скованное, вмерзшее в холодную воду. С хрустом взломав корку, оно выплеснулось и обожгло. Морозов вспомнил, как ходил в этом дворе по кругу с коляской, из которой на него смотрели внимательные, темные глаза. Эти глаза молча, как совершенно другую реальность, разглядывали незнакомый мир. Он вспоминал, как носился по квартире от окна к окну с маленьким кулючком на руках, а проклятая неотложка все не ехала и не ехала, как держал худенькую ручку у врача на прививке и шептал потом в приемной что-то нелепое и успокаивающее. Вспомнил жену, которую все же любил, с которой при этом ругался, громко, размашисто, и тещу вспомнил, кремень тетку, с которой можно было оставить ребенка безо всяких сомнений. Даже дружбанов своих вспомнил, с которыми пил пиво первый раз вот в этом подвале, холодном и сыром. Как блевал потом, куда уж без этого. Как за девчонками бегал. Тут прошла его жизнь. Та самая, которая настоящая. Прошла и кончилась. А то, что происходило последние годы, и жизнью-то вроде нельзя было назвать. Так, мутный поток, который завертел, понес, словно щепку. Швырял на камни, бил одно, да так ловко, что вымело из души все то, что было важно когда-то. «Господи!» – сорвалось с губ Игоря, когда взгляд рефлекторно отыскал нужную квартиру на пятом этаже. Из окон кухни с замытыми черными языками высовывалась копоть давнего пожара. «Господи!» Морозов бросился в подъезд, рванул ручку. От него с криком шарахнулась в темноту чья-то тень. Он не притормозил, не обернулся. Побежал наверх, прыгая через две ступеньки. Быстро, еще быстрее. Прошиб пот, тяжело закололо в правом боку. Еще пролет, скорей! Игорь отпихнул стоящего на площадке человека, даже не разглядев его. Толкнул плечом ветхую дверь квартиры. Она распахнулась. Пусто. «Андрюша! Дарья Тимофеевна!» «Пахнет. Плохо пахнет в квартире. Плохо». Игорь кинулся в спальню. Большая тещина кровать, вздувшаяся серая вата, плесень одеял, черные мокрые пятна на потолке. Висит ушами спаниеля штукатурка. И маленькая кроватка рядом. Почти целая, почти нормальная. Почти, почти, почти. «Андрюша!» Игорь метнулся обратно. Туалет, ванная, коридор, большая комната. Выставил пинком дверь. «Дарья Тимофеевна!» Диван, все перевернуто, выбитые окна. Еще одна комната. Маленькая, метров 12, когда-то они жили тут с женой. Стереосистема, видик, телевизор с мутным экраном. Прочь. Кухня. На пороге кухни ноги Игоря ослабли. Он оперся на косяк, но не удержался и сполз вниз. В желудке образовалась опасная пустота.